Прошлой ночью Зельда предложила мне жирный кусок от своего шантажа, если я помогу ей решить проблему с Гарри Тайгом, — ответил я. Может быть, она предложила всем ту же сделку. Ли, даже кусок в 25% принес бы вам 100 000, а, возможно, она пообещала вам нечто такое, что вы оценили бы гораздо дороже, чем просто деньги. Себя. «Вы сошли с ума, Рик, мальчик!» — взорвался он. «Ваш успех вскружил вам голову, малыш!» «Есть другая степень различия», — продолжал рассуждать я. «Мой старый друг Рамон Перс, представляющий здесь своего брата Хосе, или президента, если хотите». Все еще сидя на кушетке, Рамон напрягся, представляя непроизвольную имитацию человека, замершего в ожидании. «Самое большое и удачное, а следовательно последнее сражение революции, привело их к власти», — холодно произнес я. «А где был президент, когда войска бились и умирали на баррикадах?» «В своем старом уездном дворце, дорогой!» — самодовольно воскликнула Зельда. «Большую часть времени в постели со мной!» Я, не обращая внимания на горестно исказившееся лицо, продолжал размышлять вслух. «Это настоящая разница в степени», — медленно проговорил я. «Весь успех революции зависел от двух братьев. Братьев Перес. Хосе с бородой крестьянина и глазами святого. Его мистическое качество личного гипноза. Вот что позволяет вам движением мизинца управлять толпой. Идеализированный вождь неимущих. Затем его брат Рамон. Холодный и расчетливый ум за ширмой революции. Безжалостный узурпатор власти, готовый управлять посредством дара Хосе и поворачивать толпу туда, куда он сам захочет. На мгновение я расшевелил их, как несколькими часами раньше это сделал Броган. И это было волнующее, но непростое чувство. Есть ли иной способ разрушить диктатуру быстрее, чем что-либо, включая даже пушки? Риторически спросил я. Смех! Если выползет наружу правда о том, где и как проводил Хосе время, когда происходили бессмертные сражения, и люди умирали с его именем на устах, толпа бы позабавилась. Затем, очень скоро, смех перерос бы в презрение. Презрение в ненависть, ненависть в гнев. И это стало бы концом братьев Перес. «Очень впечатляет!» — поспешно оборвал фон Альсбург. «Где же разница в степени?» «Вы должно быть слепой, если не видите ее», — произнес я с пафосом. «Всем вам этот шантаж грозил потерей репутации, доходов, безопасности, положения. Но это все личное. Рамон уже, он грозил потерей всей его проклятой страны». Рамон внезапно резко вскочил, будто кто-то держал его за веревку. Худой серый волк, который жаждал охоты на весь мир, ясно проявился на его лице, покинув убежище его души. Он оскалился, оголив зубы в беззвучном вое. «Вы смеете обвинять меня, генерала Рамона Игнасио Переса, в убийстве этого Марану Тайга?» Тонкая струйка слюны стекла по подбородку. «Я не стал бы марать свои руки от такого!» «Почему вы встали, Рамон?» — зарычал я на него. «Вы еще ничего не слышали!» «Пожалуйста, Рамон!» Зельда нетерпеливо дернула его за рукав. «Разве ты не видишь, что они пытаются сделать?» Нина нетерпеливо дернула его за рукав. «Разве ты не видишь, что они пытаются сделать? Это...» «Замолчи ты, позолоченная шлюха!» Он внезапно повернулся к ней, и раздался звук щелкнувшего кнута, когда он ударил ее по щеке. Нина неистово завизжала и разразилась истеричными рыданиями. Броган ринулся к Рамону. Затем уголком глаза уловил движение пистолета в моей руке и тяжело отступил назад. «Орудие убийства!» Я снова обратился к остальным, умышленно игнорируя Рамона. «Неоткрытая бутылка скотча, помните?» «Вы никогда не позволите нам забыть это!» Быстро ответил фон Альсбург многострадальным голосом. «Рамон и Валеро оставили эту комнату вместе, и ни у кого из них не было в руках бутылки, как нам сказала Нина Фарсон». Истерика Нины неожиданно прекратилась. Она оторвала руки от лица и стала меня слушать. «Прошлой ночью Нина пришла ко мне в комнату с предложением», — — продолжал я, — каким-либо способом забрать у Зельды этот дневник. И она готова была заплатить за него 15 тысяч, так как боялась, что Зельда одержит победу, и деньги ничего не значили для нее. Я отклонил ее предложение, и она покинула мою комнату в сильнейшем раздражении. Это первое. Второе. Из комнат для гостей комната Рамона была ближайшей к той, которую занимал Гарри Тайк. Валеро находился рядом со своим генералом, и когда мы были наверху, я спросил, как же так получилось, что он не оказался около Зельды раньше, чем я, когда она закричала. Ведь расстояние было в 3 раза короче того, что пришлось преодолеть мне. Его первой обязанностью был его генерал, — ответил он, — так что полковник направился сразу к нему. Тогда я спросил, как вышло, что им двоим понадобилось так много времени пройти эти 20 шагов, которые отделяли комнату Рамона от места убийства. Он поколебался мгновение, затем поведал мне безыскусную историю, по которой они приняли шум за подстроенную провокацию и решили быть очень осторожными. «Это имеет какое-то значение, Холман?» — вежливо спросил фон Альсбург. «Должен ли я продолжать слушать весь этот бред в надежде, что он неизбежно приобретет какой-то смысл?» «О, забавно! Очень забавно!» — убийственно воскликнул я. «Это ваша самая смешная шутка, Хьюго!» «Третье. Мисс Келли вышла прогуляться после того, как покинула гостиную, и вернулась в дом намного позже, примерно в 1:30. Опиши им, что ты видела, Джен!» «Гостиная была пуста», — начала свой рассказ Джен ясным голосом. «Когда я поднялась по лестнице, то увидела мисс Фарсон, идущую по коридору впереди меня, в этом же пеньюаре, который ныне сейчас. Она словно крылась на цыпочках, чтобы ее никто не увидел и не услышал. Наконец она постучала в 5-ю дверь и вошла в комнату». «Кажется, нет необходимости объяснять всем вам, что эту комнату занимает Рамон», — вступил я. «Это уже начинает приобретать какой-то смысл для вас, Хьюго». «Ты мерзкая маленькая лгунья!» — закричала Нина на Джен. «Я проучу тебя! Ты узнаешь, как наговаривать на меня! Я вырву твои волосы! Я...» «Заткнетесь вы, наконец!» — предложил я и внушительно покачал пистолетом в своей руке. Нина снова впала в угрюмое молчание, но глаза ее расширились еще больше и засверкали ненавистью. «Я начинаю видеть свет!» — воскликнул Куртни с неожиданной живостью в голосе. «Вы подразумеваете, что эти двое составили заговор, чтобы убить Тайга?» «Вы усердно стараетесь, старина. Я вижу это!» — поддержал я его сдержанно. «Но у вас тот же врожденный недостаток, что и у Хьюго. И вы оба паршивые слушатели. Помните пункт 1. Нина пришла ко мне в комнату и пыталась уговорить меня украсть для нее дневник Зельды, но я отказался. Она выбежала в гневном раздражении и решила попросить о помощи кого-нибудь другого». «Она обратилась к генералу?» — живо спросил Куртни. Я посмотрел на него и тихо вздохнул. «Я видел, как вы неслись на своем Купер-Клаймаксе во время гонки в Монако. Один бог знает, как быстро вы мчались, и вы побили тогда рекорд заезда. Вы держались одной рукой за руль, а другой помахивали своим друзьям в толпе», — пробормотал я. «Вне своей родной стихии вы для меня большое разочарование, Куртни». «Не думайте больше об этой чепухе, Холман», — произнес Хьюго. «Давайте вернемся к Нине Фарсон. Она ходила к Тайгу, это очевидно. Кто еще?» «Правильно», — благодарно воскликнул я. «Кто еще?» «Гарри был тем человеком, который пошел бы на все. Именно он сказал Зельде, что она может шантажировать его сколько хочет, но он и не подумает заплатить ей ни цента. Поэтому Нина решила, что он тот парень, который достанет для нее дневник. И сделает это просто назло. А если он вдруг заупрямится, она была готова подарить ему свое милостивое обаяние». Я ухмыльнулся. «Вы не были далеки от истины со своим набором рыцарей на боевых конях. Это с каждой минутой напоминает времена короля Артура». Не думаю, что он слышал меня. Он сидел на кушетке, подперев ладонями подбородок, совершенно отсутствующим видом. «Итак, Нина входит прямо в комнату Тайга. Через несколько минут после того, как он был убит. Я беспомощно пожал плечами. Возможно, у нее нервы намного крепче, чем у Зельды. Или, может быть, она менее восприимчива. В любом случае, Нина не ударилась в панику. Она пробыла там достаточно долго, чтобы разглядеть орудие убийства на полу и узнать его. «Вы ненормальный!» — набросилась на меня Нина. «Я не желаю больше слушать эту мерзость!» «Милая, пока я держу пистолет, вы будете слушать меня!» — твердо сказал я. «Давайте дослушаем до конца! Рик, мальчик!» — поторопился Броган. «Вы прямо спустили меня с горки на санках!» Нина вернулась в свою комнату и все обдумала, затем обратилась к Рамону и предложила ему сделку. Именно тогда Джен и увидела ее. Но Нина пообещала Пересу забыть, что видела, как он взял эту бутылку из бара, и поклялась сказать, что он ушел с пустыми руками. Однако за молчание она потребовала плату. Или выкрасть дневник у Зельды, или заплатить ее долю в шантаже сверх его собственной. С точки зрения Рамона, это была выгодная сделка, дешево по двойной цене. «Вот почему им понадобилось так много времени, чтобы пройти из комнаты Переса к Тайгу», — произнес Курт неудивленным голосом. «Им не было причин спешить, они уже знали, что случилось». «Теперь вы становитесь сообразительным, Рекс, старина», — проворчал я. «Когда Валеро вошел в комнату генерала, он обнаружил там Нину». И думаю, что генерал приказал ему заняться своим делом. Но полковник вмиг сообразил, что произошло. «И теперь вы собираетесь вызвать полицию?» Небрежно осведомился фон Альсбург. «Конечно», — ответил я. «Несколько забавно, если вдуматься в это. Генерал Рамон Игнасио Перес казнен в газовой камере в калифорнийской тюрьме». Внезапно я ощутил, что уже наступило утро. Я слегка расслабился. «Рамон!» — пронзительно завопила Нина. «Вы что, так и будете стоять и ждать, пока они казнят вас?» Все его тело болезненно затряслось от едва сдерживаемой ярости. Затем он медленно потер лоб тыльной стороной ладони. На его лице отразилось явное потрясение, и ужас сверкал в его глазах, стирая все следы былого высокомерия и презрения. Я зажег сигарету, наблюдая за ним. Я наслаждался сладким вкусом табака и выплатой долга двухлетней давности, который висел на мне со времен пребывания в его стране. Его лицо быстро исчезло в дымке воспоминаний. Снова возникли унижения, испытанные в тюремной камере, которую он лично выбрал для меня, и в которой клопы были самые большие. Припомнились регулярные побои каждое утро и вечер, которым он руководил лично, подбадривая тюремщиков, если чей-то кулак или локоть расслаблялся на мгновение. Все это быстро возникло в моей памяти, когда я увидел, как его охватил панический страх, низводя его до примитивного животного, каким он в сущности и был. «Воспользуюсь телефоном в библиотеке», — легко произнес я. «Может быть, сначала позвонить в газеты?» «Нет!» Вены напряглись и выступили на висках в пульсирующем бешенстве. «Нет, вы не сделаете этого!» Затем он рванулся с такой быстротой, что застал всех, включая меня, врасплох. Он схватил руку Нины своей левой рукой, неистово закрутил ее за спину так, что она вскрикнула от боли, затем прижал ее к себе, пока его правая рука исчезла на мгновение в кармане пиджака и появилась вновь с пистолетом. На уговоры не было времени. Я не мог выстрелить из боязни попасть в Нину и не собирался оставаться поблизости и смотреть, если он рассчитывал разнести мне голову. Я отскочил назад за прилавок огромными взмахами рук и ног, затем упал на пол позади бара, прихватив Джен Келли с собой. Мгновение спустя пистолет Рамона выстрелил, и бутылка на полке разлетелась вдребезги, промочив нас насквозь отличным французским коньяком. Мне нравятся девушки с естественными атрибутами, но Джен, казалось, была одарена ими сверх меры, и я отчаянно соображал, как выбраться из-под них. Затем я прокрался к дальнему краю бара, пробормотал наспех молитву и поднял голову над стойкой бара. Рамон тащил Нину вслед за собой до раскрытых дверей на террасу. Расширенные зрачки его безрассудных глаз внезапно остановились на моем лице, и я нырнул вниз, когда его пистолет повернулся в мою сторону. Еще одна бутылка на полке разлетелась на осколки, но в этот раз ликер не попал на меня, и я принял на свою спину душ из маленьких осколков стекла. Я досчитал до пяти и снова поднял голову. Рамон замялся на мгновение в раскрытом дверном проеме, затем оттолкнул от себя Нину с неожиданной злобой. Она упала, ударившись головой о пол. Он сделал еще один шаг назад, который почти вывел его на террасу. Затем остановился как завороженный. «Зельда Роксан!» Он произнес ее имя, словно это было ругательство, и шумно сплюнул, будто прочищая горло. Зельда сидела, не шевелясь, в своем кресле, наблюдая за ним с напряженно внимательным выражением на лице. Логика подсказывала мне, что она ничего не сможет больше сделать. Не было никакой возможности убежать от него. Но в ее непоколебимом взгляде был вызов судьбе, и она как бы подталкивала его убить себя. Возможно, Рамон почувствовал этот вызов. Его рот беззвучно двигался несколько секунд. Затем он медленно поднял пистолет, направляя его на нее. «Брось его, Рамон!» — закричал я. Точно с таким же успехом я мог бы кричать «Луне!». Его рука двигалась твердо, пока пистолет не уперся прямо в Зельду, и у меня не было выбора. Я направил пистолет Валеро ему в грудь и трижды нажал на спусковой крючок. Сила удара трех крупнокалиберных пуль отбросила его на террасу, где он свалился беспомощной грудой и лежал там, не похожий ни на что, извиденного мной раньше. Грязь грязи, говорят, но за короткую единицу времени Рамон Перес превратился из человека в груду вчерашнего мусора.